Да нет, в общем. Можно, да. В принципе, с чем угодно можно работать по телефону. Я вспомнил дивную историю про замешательство. Дивная история про замешательство. Ага, хорошо. То ли дивная, замешательство про. Я ее читал в газете какой-то. В папанинской экспедиции был радист Кренкель. Радист Кренкель. Он там был единственный беспартийный. Они, ну, на день же они были папанинские, в палатке. Они периодически устраивали партийные собрания. А партийные собрания были закрытыми. От Кренкеля, от беспартийного Кренкеля. Поэтому во время партийного собрания он был вынужден бегать вокруг палатки по льдине, а холодно. Он пару-тройку раз побегал, но подал заявление в партию. Но ему отказали, потому что смычка партийных и беспартийных. Вот, в экспедиции должны быть и партийные, и беспартийные. Народ и партии едины. И все время, пока они там дрейфовали, он бегал во время закрытых партийных собраний. Вот. А отплатил он на обратном пути, уже когда их этот ледокол Сибелл снял там оттуда, они плыли обратно. А Папанину там особо делать нечего было в этой экспедиции. Он руководил, а что там руководить, все знают свои обязанности. Поэтому он занимал свое время тем, что он разбирал, чистил и вновь собирал свой именной маузер. И у него это было автоматизм. Так щелк-щелк-щелк-щелк, разобрал, там щелк-щелк-щелк, собрал. И Кренкель к нему зашел в каюту, как раз когда он разбирал свой маузер, и подкинул на стол какую-то маленькую отполированную детальку металлическую. И ушел. И то, значит, щелк-щелк-щелк-щелк-щелк, собрал, лишняя деталь. Там-там-там, разобрал, опять собрал, лишняя деталь. Два часа он разбирал и собирал. Маузер. И когда выяснилось, что Кренкель несчастный чуть не убил. Замешательство. Сломал стереотип человеку. Прогрыв шаблона, да, как угодно можно. А? Наверное. Не знаю. О карьере. А? Так, так. Так, Алексей, можно минуточку? Немножко поработаем. Может быть, даже вкратце. Зачем? А, собственно, а можно не вкратце? Какая разница, транс, не транс? Довольно сложно различить. Да? Легкий транс, средний транс. Но про глубокий мы уже не говорим, он нам не нужен. Достаточно легкого, я думаю. Да? Mm-hmm. Да. Вот, я думаю, Алексей, ну, не будем говорить транс. Нет, конечно, да. Собственно, так есть. Я думаю, что он как человек из технического образования достаточно легко представить у себя в левом полушарии головного мозга коробочку с двумя кнопками разного цвета. Да? Какого цвета? Красного и зеленого. Красного и зеленого. Одна из них сейчас нажата. Какая нажата? Красная. Красная нажата. Когда красная кнопка в этой коробочке нажата, нервные пути замкнуты, и в кисти правой руки нормальная чувствительность. Эта коробочка отвечает за чувствительность кисти правой руки. Когда будет нажата зеленая, красная, соответственно, выскочит, цепь разомкнется, и чувствительность кисти правой руки исчезнет. Просто кисть правой руки ничего не будет чувствовать. Нажмите мысленно зеленую кнопочку, красный выскакивает, чувствительность кисти правой руки отключается. Может быть, не сразу, может быть, на несколько мгновений, но это. Удерживайте зеленый нажат, красный выскочил. Проверим, сравним. Есть разница? Правой левой рукой, да? Чем она? Хорошо, включите нормальную чувствительность. И создайте в левом полушарии переключатели, можно кнопочки, можно просто выключатели, которые зависят чувствительностью в 5 пальцах правой руки. Так что каждый палец нужно было один. Включите и выключите. И, пожалуйста, отключите чувствительность в указательном и безымянном пальце. В этих двух включите, а в этих трех выключите. Чувствует себя прекрасно. Есть разница? Вот очень просто. Предлагаешь человеку простые парадоксальные вещи, и чем они проще и парадоксальнее, тем он легче делает. Контрлатерально. То есть в левом полушарии, в правом тело. Спасибо. Можно их располагать по позвоночнику. Нужно иметь, да, представление о том, какие сегменты что иннервируют. Да? Боль можно выключать, чувствительность отключать. Тут две забавных истории с этой техникой связаны. Одну рассказывал Жан Бекке. Давно, уже много лет назад, к ним приезжал английский гипнотерапевт Филипп Бус и сказал, что он покажет детскую технику работы с болью. И попросил тех, у кого есть дети, привезти детей на завтра. Поскольку у Жанна Бекке их 5 штук, он решил одним пожертвовать. Для науки, да. В научных целях, да, привел с собой. И Бус их посадил в ряд, дал им акупунктурные иголочки, велел им оттянуть нижнюю губу и уколоть себя в десну. Да, это очень больно, я как за ребенка беспокоился, да. Потом он предложил им представить себе эту коробочку, значит, двумя кнопочками. Чем больше даешь свободы клиенту, да, тем лучше. Сам может выбрать цвет кнопочек, сам может выбрать, какая нажата, какая отщелкнута. Вот, предложил им, значит, нажать ту кнопочку, которая была отщелкнута, другая выскочила, объяснил, что это разрывает пути, да, отток провода, контакт разрывается. После чего он предложил им еще раз оттянуть нижнюю губу и показать себя в десну. И оказалось, что они не чувствуют боли. После чего он попросил их опять включить чувствительность, объяснив, что они приедут домой, будут есть мороженое, будут есть суп, пить чай. Если мороженое будет слишком холодным, а чай слишком горячим, надо, чтобы они чувствовали. И еще он им объяснил, что они смогут это делать, когда понадобится. Например, когда они пойдут к зубному врачу. И в этой истории было продолжение забавное. Жан рассказывал, он как-то сидел дома, работал, а в гостях были, значит, ему тогда Амбруазу было 8 лет. А в гостях были его кузины двоюродные. Он говорит, и вдруг я слышу грохот, выскакиваю на крыльцо, они катались на этих, на скейтбордах, и одна из них, 10-летняя, упала и ободрала коленку. Он говорит, я бегу к ней, чтобы оказать первую помощь. Он говорит, стой, дядя Жан, подожди, не мешай. Он говорит, что такое, чему не мешай, что ты делаешь? Да подожди, не мешай, я отключаюсь. Все, все нормально. Говорит, а что это значит, ты отключаешься? Да меня Амброс научил. 8-летний ребенок, ну, обучил 10-летнего ребенка технике контроля над Богом. Ну, отключается. Легко. А другой бы случай, насчет фиксатора-то я сразу вспомнил. В принципе, не только физическую боль можно отключать, а душевную боль можно отключать, и вообще все, что угодно можно отключать. У меня была одна клиентка, там была зависимость сильная от мужа. Они сходились, расходились, в общем, такая долгая история отношений, он всячески издевался, всячески ее унижал, всячески стремилась разорвать отношения. Но как только она пыталась их разрывать, она чувствовала себя плохо. И чем больше она отдалялась, тем хуже ей становилось, поэтому она начинала за ним бегать, она начинала его разыскивать, там, плакать, умолять. Это классика. Ну, классика созависимых отношений. Вот, а он спокойно вам говорит, да куда ты от меня денешься, ты все равно никуда не денешься, ты все равно прибежишь. Вот, и она хотела как-то избавиться от этой зависимости. Короче говоря, мы ее отключили, эту зависимость. Кнопка у нее была во лбу. Раз, отключили. Она в трансе, она говорит, выскакивает кнопка. Надо как-то зафиксировать, да? Ну, мужской... А? Муж держит. Мужской образ, ассоциация. Я вспомнил чеку, гранат. Я ей предложил, типа, что-то шпилечки вставить, чтобы она держалась. Не держится, она выскакивает. Короче говоря, мы поискали, мы ее зацементировали. Нормально, все хорошо, она себя хорошо чувствует, вот нет этой тяги, да, она не бегает его там, не ищет по пивным бодильярдам, все хорошо. Звонок через неделю. Михаил Романович, цемент потрескался. Ну, приходите, будем укреплять. Чинить. А, да. Пришла, значит, мы вот починили. Звучит, конечно, как анекдот, да? Но это все работает. Это вещь работающая. А? Ну, попробовать можно, во всяком случае. Я помню, ко мне один приходил человек, его кодировали от курения, там, я не знаю, несколько лет назад, и все было замечательно, и все хорошо. А теперь он чувствует, что кот ослаб. И пришел, чтобы закрепить код. Никогда в жизни не занимался кодированием, я вообще не знаю, как это делается, честно говоря. Значит, ввели, я ввел в транс, я вам предложил вспомнить сеанс кодирования, наведение рекапитуляции. Да. Где это было, как это было, какая была обстановка, какая была атмосфера, как он себя чувствовал, значит, что ему говорил этот самый гипнотизер. Кодировщик, да. Закрепил себе код. Он это прокопает или просто... Про себя. Про себя. Какая отвертка, да? А? Не важно, есть часть тебя, которая помнит. Нет, ну, систематически я не предлагаю это делать, но просто вот уж коль скоро так получилось. Да. Вот, в зависимости, ну, я не думаю, что это в качестве основного метода нужно использовать гипноз, это вспомогательный, да. Вот у нас была одна женщина, которая работала с зависимостями, подключила к этому эриксонский гипноз. Чего они только там не делали, чего она только не придумывала. Они там хоронили тягу. Тягу. Я сжигаю, да, ритуал, конечно. Об стену? Нет, стена, Вот, хорошо, так что сейчас попробуйте в парах с этим поработать, вот как вот можно условно назвать выключатель. Чем? Не тяга, конечно. Переключатель, выключатель, да, выключатель. Попробуйте отключить болевую чувствительность или просто всю чувствительность, да, смотрите, какая разница. Когда отключается болевая, уж вся остальная остается. В руке, в ноге. Чувствительность включить. Можно, да, можно болевую, а можно просто всю. Чтобы она вообще ничего не чувствовала. А может, ну, только болевой нет. А? Попробуйте, попробуйте, да, когда поэкспериментировать. Я помню, после этой темы одна девушка у нас так кнопками увешивалась по всему телу. Удобно? Тут включи. Нажму, что ли? Да, комментировать надо. Захотел, включил, захотел, выключил. Удобно? Вот, ну давайте, немножко. А? Да, второй.